Глава 19. Старый знакомый. Ведьма все еще сомневалась. «Ну, смотри, девонька, у меня бывают осечки. Как бы не испортить дело, сунемся со своим колдовством под руку, и разрушится весь замок, а не только его часть». Кэти тоже было боязно, но желание немедленно узнать ворона пересиливало страх. «А давайте на последних мгновениях, когда ворон опустит руки, наверняка у него на защитный купол уйдет много сил, и он не заметит, что мы сняли с него маску». «Сама скомандуешь, когда будет пора. А я тем временем руки разомну, чтобы не опростоволоситься». Эдвига принялась растирать заскорузлые пальцы, а Кэти уставилась на ворона, который вычерчивал в воздухе рисунок заклинания. Кэти знала, что сложные фигуры, складываемые из пальцев, должны сопровождаться устной командой, но отсюда невозможно было разобрать слова. Рядом с вороном застыл вепрь. Его тело выглядело напряженным, словно он готовился раскрутить и закинуть вперед нечто тяжелое. Дуг гортанно вскрикнул, когда здание мелко затряслось. Посыпались камни. Второй этаж давно стоял без стен, но умудрялся держать на себе кровлю. Теперь же листы железа пришли в движение и загрохотали так громко, словно невидимый великан стукнул в литавры. «Давай!» — крикнул ворон Найтону. Вепрь широко размахнулся и запустил в действие силовое заклинание. Катрина и ведьма только и успели закрыть уши. Последовал такой грохот, будто обрушилось все вокруг. По зданию со всей мощи ударил магический кулак, и камни рассыпались, точно детские кубики, которые пнул малыш. Кровля со страшным скрежетом скрутилась и обняла железными крыльями ту комнату, где хранились старинные вещи. Крыша превратилась в крепкую арку, защитившую все, что находилось под ней, хотя от стен не осталось камня на камне. В воздух поднялась мелкая пыль. Еще один взмах руки ворона, и она осела, окрасив снег в ржавый цвет. «Хорошая работа!» — крякнула старуха. «Эдвига, ваш ход!» — прошипела Кэти, понимая, что та упускает время. Ведьма вытянула вперед руку и щелкнула пальцами. Как раз в этот момент улыбающийся ворон обернулся, чтобы показать зрителям, что работа окончена, и можно подойти ближе. Дуг правильно понял и, подхватив топор, побежал, чтобы присоединиться к вепрю и фану, которые лезли по камням в комнату. Старуха услышала за спиной странное «ох» и, обернувшись, обнаружила Кэти, сидящей на земле. Лицо Катрины было белым, словно снег. Девушка трясущимися руками потянулась к спинке стула, пытаясь подняться. «Ты с ним знакома?» — спросила ведьма, догадавшись, что произошло узнавание. «Нет, нет, боги миловали, нас не представляли друг другу». «Так кто же это?» Старуха снова взглянула на ворона, неспешным шагом идущего к ним. «Это его высочество, принц Конрад», – прошептала Катрина. Перед ее глазами всплыла страшная сцена. Эшафот, по которому поднимается ее мать, и злой взгляд короля, возле трона которого стоит его младший сын. Кэти не сумела подняться. Силы враз оставили ее. Она закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Ей стало понятно, почему ворон нацепил маску и не захотел снимать ее, хотя лицо зажило. Он узнал герцога Ламберта и понял, что Кэти никакая не племянница барона, а его дочь. Дочь преступницы, которую казнили прилюдно за мятеж, в котором та якобы участвовала. Якобы. Это главное слово. Скорее всего, она не подчинилась королю, а он нашел повод уничтожить ее. Надо бежать. И немедленно. Но куда? Отец болен. И куда деть людей, которые стали родными? «Что с ней?» — услышала она голос ворона. «Она увидела ваше истинное лицо», — сдала ее с потрохами старуха. «Действительно, чего тянуть?» — подумала Катрина. «Я настолько ужасен!» — усмехнулся ворон. Он взял Кэти за руку и помог подняться. До принца еще не дошло, что ведьма говорит не о его магических способностях. Да, ему как магу не было равных. Об этом уже упоминал вепрь. «Нет, ваше высочество», — покачала головой Кэти, вяло пытаясь отряхнуть юбку от налипшего снега. «Вы, как всегда, прекрасны. Можете снять с себя маску. Я вас узнала, как и вы нас, должно быть. Давайте прекратим наш спектакль. И вы сильно заигрались. Пора возвращаться в столицу. У вас в руках знатная добыча». «Да, леди Ламберт», — Конрад кивнул ей, — «вы с отцом на самом деле неплохая добыча. Но не для меня. В вашем краю для тайного королевского совета есть кое-кто поинтереснее. Поэтому предлагаю не отказывать нам с Найтоном от дома. Я обещал вам покровительство и сдержу слово». Ведьма сидела, открыв рот. Кэти, ничего не говоря, пошла в дом. Конрад от нее не отставал. Месил снег рядом. «Я сегодня же поговорю с вашим отцом, чтобы вы не вздумали бежать. Нет причины прятаться от короны». Кэти отвернулась, чтобы принц не видел выражения ее лица. Может, у короны и не было к Ламбертам претензий, зато у самой Катрины и ее отца эти претензии имелись. Король убил мать и жену. Но в давней истории предстояло еще разобраться. Поэтому не стоило рвать отношения с принцем и его разговорчивым другом. «Мы не сбежим. Нам некуда», — твердо заверила Кэти. «А теперь, лорд Конрад, позвольте мне удалиться. Я должна переодеться». Присев в реверансе, который полагалось сделать перед членами королевской семьи, и спрашивая разрешения уйти, Кэти подняла на принца глаза. Конрад смотрел на нее. Никаких синяков и припухлости лица. Он сбросил с себя маску, которую упрямо носил, вопреки усиленному лечению ведьмы. «Встретимся за ужином», — сказал его высочество и, развернувшись, пошел назад, туда, где силами двух мужчин и одного мальчишки вытаскивали из проема кровать. Ведьма, глядя на принца, улыбалась. «Ваша работа?» — спросил Конрад, подойдя к старухе. «Я не собирался так скоро открываться». «В моей пряже нет узелков», — загадочно поведала она. «Прялка работает исправно. Осталось совсем немного».